Глава 22. Национальный герой Индии. Биография этого еврея, столь ненавистного индусам, которые его чуть не убили, в самом деле замечательна. В России это самый известный человек, в Англии же его давно прозвали великим филантропом. Антон Павлович Чехов. Чехов сказал это в конце 19-го столетия. Но и сегодня великий филантроп, доктор Владимир Аронович Хавкин, в России практически забыт. Разве что в маленьком городке Бердянске на берегу Азовского моря, где Хавкин родился, есть посвященный ему маленький музейчик при городской санэпидемстанции. На том и ограничилась дань памяти россиянину, который подарил человечеству надежные методы защиты от чумы и холеры. В Индии же, где он спас многие тысячи жизней, рискуя своей, его именем назван институт в Бомбее. Но тогда почему столь ненавистного индусам? Что ж, давайте по порядку. Доктор Хавкин родился 15 марта 1860 года в семье учителя казенной еврейской школы Арона Хавкина. Судя по христианскому имени, он довольно рано принял крещение. Закончив в Бердянске гимназию, в 1879 году поступил на первый курс естественного отделения физико-математических наук, известного во всей Российской империи Одесского Новороссийского университета. Среди его профессоров Сеченов, Ковалевский, Мечников, Умов, сплошь тогдашние звезды российской науки. Вот только первое время, как случалось тогда со многими, молодой студент гораздо больше думал не о чистой науке. В его университете, как и повсюду, тогда бурлили самые, что ни на есть, революционные настроения, что интересно, практически не имевшие распространения в тогдашних чисто технических вузах, вроде Института инженеров путей сообщения. Зато тогдашние гуманитарии, что называется, оттягивались на всю катушку, сходки и демонстрации, драки с полицией и прочая революционная веселуха. Очень быстро Владимир Хавкин оказался в рядах знаменитой организации «Народная воля», где не столько витийствовал, как некоторые, а занимался вполне конкретными делами. Расклеивал листовки, собирал деньги на нужды организации, был одним из тех, кто установил слежку за военным прокурором Одессы генералом Стрельниковым, которого народовольцы решили убить. И убили 13 марта 1882 года. Случилось так, что именно это убийство охладило революционный пыл Хавкина, растаявший без остатка. Он порвал с народной волей, ушел с головой в науку, дни напролет проводя в лаборатории Ильи Ильича Мечникова, стал одним из его лучших учеников. Именно там он и заинтересовался тем, чему посвятит всю оставшуюся жизнь – борьбой с инфекционными болезнями. Тогда, в конце 19 века, ученые всего мира усердно искали средства борьбы с чумой и холерой, оспой и сибирской язвой. Тут в жизнь Хавкина снова вмешалась политика, на сей раз без малейшего желания с его стороны. Как уже говорилось, после убийства Александра II, власти стали наводить порядок в высших учебных заведениях, ставших сущими рассадниками революционной заразы, причем гораздо менее жесткими методами, чем подобное происходило бы в Европе. Многие из принятых мер были, что скрывать, полезными, но очень уж многие были тогда либерально настроены и оттого воспринимали происходящее как притеснение, не подозревая о том, что эти самые либеральные настроения пройдет не так уж много времени, отольются России кровавыми слезами. Несколько профессоров, в том числе и Мечников, в знак протеста против притеснения студенческой молодежи подали в отставку. Власть без всяких резких движений отставку спокойно приняла. Студенты, возмущенные очередным актом произвола, написали довольно бунтарское по духу письмо ректору. Нескольких подписантов, в том числе и Хавкина, из университета исключили. Мечников уехал работать в Париж, к Луи Пастеру, а вскоре по его приглашению туда же прибыл и Хавкин. Однако с занятиями чисто научной работой как-то не сложилось. Винить французов в какой-то особенной косности вряд ли имеет смысл. К тому времени Хавкин опубликовал во французских научных журналах две небольшие работы о простейших обитателях моря, а этого было, честно говоря, маловато. Хавкина все же приняли в Пастеровский институт, но не сотрудником лаборатории, а младшим библиотекарем. Правда, руководство института ничего не имело против, чтобы молодой библиотекарь работал в лаборатории Мечникова в свободное время, так сказать, внештатником. Подозреваю, практичные французы рассудили, как рачительные хозяева, денег все равно платить не надо, а вдруг из этого молодого человека, которого отлично рекомендует сам Мечников, да и выйдет какой толк. Хавкин, используя всякую свободную минутку для работы в Мечниковской лаборатории, с 1889 года искал средства защиты человеческого организма от инфекций. Это было интересное время. Время бурного развития микробиологии. Время, когда в печати впервые замелькало слово «микроб». Время, когда Роберт Кох открыл холерный вибрион, а Пастер сделал первые прививки против сибирской язвы и бешенства. А тем временем надвигалась беда. Из Индии и с Ближнего Востока распространялась эпидемия холеры, достигшая Европы. Она уже погубила сотни тысяч людей в Персии и России, начала собирать страшную жатву в портах Германии и Англии, добралась до предместий Парижа. Но у Хавкина уже была готова противохолерная вакцина. Весной 1892 года он провел ее испытания на себе самом и еще трех добровольцах, сделав вывод, что через 6 дней после второй прививки люди становятся нечувствительны к холере. После доклада в биологическом обществе Хавкин стал знаменитостью. «Русскому доктору браво!» – писали парижские газеты. Уже на следующий день после триумфального выступления Хавкин попросил у Пастера согласия на передачу своего метода в Россию, где свирепствовала холера. Пастер не просто согласился, дав отличную рекомендацию Хавкину и его вакцине и безвозмездно предлагая властям действенное средство для борьбы с эпидемией. Российские чиновники отказались. Когда эпидемия холеры достигла Парижа, Хавкин предложил французскому правительству начать вакцинацию населения, но и здесь получил отказ. Власти предпочли сделать вид, что ничего страшного не происходит, и беда как-нибудь сама собой рассосется. Трудно понять логику власть имущих. От применения вакцины отказались и другие европейские правительства. Причина была, скорее всего, в косности тогдашнего медицинского мира, с большим трудом принимавшего новшества. Отчаявшись найти применение своему методу на континенте, Хавкин с помощью друзей уехал в Лондон. Вот там его признали по достоинству, и британское правительство предложило ему поехать в Индию, где врачи боролись с очередной эпидемией холеры. В Индии Хавкин провел почти 20 лет, сталкиваясь уже не с сопротивлением чиновников или врачей, а с отсталостью местного населения, панически боявшегося непонятных им уколов, как, впрочем, не раз случалось и в Европе, и в России. Позже в своих воспоминаниях Хавкин писал: «Приехав в Индию, мы сразу приступили к работе. Мне в помощники определили 4 индийских врачей, и они отправились в поселок возле Калькутты, где эпидемия холеры была в полном разгаре. Однако крестьяне слышать не хотели ни о каких прививках, были настроены по отношению к чужакам очень воинственно. Нам угрожали, нас камнями забрасывали, работать не давали. Когда обстановка стала настолько угрожающей, что сопровождающие хотели увести Хавкина, он посреди разъяренной толпы снял пиджак, сорочку и ввел себе вакцину в правый бок. На собравшихся это произвело большое впечатление. Более половины жителей поселка согласились на вакцинацию, и ни один из них впоследствии не заболел холерой. Только за первый год работы в Индии Хавкин своими руками вакцинировал 25 тысяч человек. Препятствий хватало. Жара и тропические ливни, голод, жажда, скверные дороги, отсталость крестьян, которых всякий раз приходилось убеждать в пользе и необходимости прививок. Несколько раз на жизнь врача всерьез покушались религиозные фанатики, но каждый раз обходилось. В 1896 году, в октябре, Хавкин, окрыленный успехом, приступил к созданию противочумной вакцины. Через 3 месяца она была получена. Завершив работу, Хавкин для надежности ввел себе тройную дозу препарата, чтобы убедиться в его полной безопасности. Там же, в Бомбее, Хавкин организовал противочумную лабораторию, где производство вакцины было поставлено на широкую ногу. Тут понемногу зашевелилась и Европа. В 1897 году к Хавкину в Бомбей приехала группа русских врачей. Хавкин радушно встретил земляков, рассказал им о своем методе и показал один из госпиталей, где вакцину успешно применяли. Однако русские медики отнеслись ко всему скептически. Правда, через год в России мнение о методе Хавкина изменили, когда вспыхнула очередная эпидемия чумы. Хавкин приехал в Россию, и в Петербурге в 1898 году под его руководством была создана первая лаборатория, где стали изготовлять вакцину, или, как ее тогда называли, лимфу Хавкина, спасшую десятки тысяч жизней. К началу 20 века число вакцинированных по методу Хавкина достигло 4 миллионов человек, а всего к 1930 году, как подсчитала бесстрастная статистика, были спасены жизни 30 миллионов человек. Привитые болели в 7 раз меньше и умирали в 10 раз реже. Хавкин назначен главным бактериологом индийского правительства и директором Бомбейской противочумной лаборатории, которая в 1925 году была преобразована в институт, официально названный Институтом Хавкина. Позже, в связи с 60-летием создания лаборатории, первый президент уже независимой Индии Раджендра Прасад в торжественной речи сказал: «Мы премного обязаны доктору Хавкину. Он помог Индии избавиться от основных эпидемий – чумы и холеры». Вакцины Хавкина против чумы и сегодня производятся в институте его имени. Индийские ученые до сих пор пользуются технологиями Хавкина. В Индии есть стипендии для студентов-медиков имени Хавкина. В его честь выпущена почтовая марка. На домах, где он жил, в Калькутте и Бомбее установлены мемориальные доски. Владимир Хавкин был избран почетным членом ряда научных обществ и академий стран Европы и Азии. В 1897 году королева Виктория наградила его одним из высших орденов империи. Блестящая научная карьера Хавкина завершилась тем, что с 1915 года британские войска, сражавшиеся на фронтах Первой мировой, впервые получили прививку тройной вакцины против брюшного тифа и двух видов паротифа. Владимир Хавкин жил скромно, даже аскетично. Откладывая свое довольно высокое жалование, скопил состояние и тратил деньги, анонимно помогая благотворительным обществам и просто нуждающимся людям. 15 лет он прожил в Париже, а в 1920 году перебрался в Швейцарию. Там, незадолго до смерти доктора, его навестил из любопытства советский журналист. Среди вопросов был и такой: «Почему вы не уехали из Индии? Ну, когда вас так нехорошо встретили и чуть не убили?» Хавкин задумался. «Да понимаете, меня убивали не менее 5 раз. И в воде топили, и закапывали живым. Но мне каждый раз кто-то помогал. Наверное, он», — Хавкин показал рукой на небо. «Хотя вы, наверное, в Бога и не верите». «Бога нет», — машинально ответил журналист. «Конечно, конечно. Как это у Есенина? Стыдно мне, что я в Бога не верил. Стыдно мне, что не верю теперь», — нараспев продекламировал Хавкин и продолжал: «А почему не уехал? А вот сам не знаю. Работа, да, безусловно. Работа, приносящая результат. А кроме того, странные ощущения возникали у меня во время этих покушений. Мне чудилась чья-то рука, прикрывающая, выталкивающая меня из воды, ну и так далее. Сначала камнями закидали, и, что любопытно, в меня попало только несколько камней, пара, не более, остальные так, скользом. Тогда я собрался уехать в первый раз, но пересилил себя, подумав, что так только трусы делают». Серьезного толкового интервью, увы, не получилось. Хавкин был не очень-то говорлив, а журналист не из особых профессионалов. Не мог ни раскрепоститься сам, ни помочь собеседнику. Интервью прошло незамеченным, и на родине Хавкина его имя еще долго оставалось в загадочной тени. Умер Хавкин в 1930 году и похоронен в Лозанне.